сцену. Это было противно, и не было в этом никакой необходимости, но в следующий раз опять повторялось. Он делал отчет, задавал одни и те же вопросы, что принести, как она спит, не устает ли, и сказать ему больше было нечего. Он боялся спрашивать о жизни и отношениях в колонии. Это было что-то непредставимое, о чем не хотелось и знать. И, уходя от жены, чувствовал Анатолий облегчение. Когда-то он читал книги, теперь не заглядывал даже в газеты. Там ничего не меняется. В одних газетах бедные жалуются на свою судьбу, вспоминают прежние времена и порядки, клянут реформаторов. В других говорят на каком-то странном диалекте, который невозможно понять, будто Россия, ободранная и кровоточащая, осталась только для бедных, а для богатых это совсем иная страна, ничего общего с прежней не имеющая. Бедные требуют справедливости, богатые настаивают на продолжении реформ. И нет, и не может быть между ними согласия, только глухая вражда. Богатые и бедные настолько далеки друг от друга, настолько в разных обитают мирах, что ни один бедный не убил ни одного богатого, и ни один богатый не помог ни одному бедному. У богатых даже солнце свое, отдельное от бедных. На каких-то экзотических островах, отнятое и вывезенное из рая. У них народились фантастические вкусы. Играть в футбол, они летают на Северный полюс. Для прогулок в космос нанимают в извозчики космонавтов. Любовницам дарят виллы в миллионы долларов. А бедные, между тем, спорят, ходить или не ходить им на выборы. И в сотый раз обманутые все-таки идут и голосуют за тех, кто тут же о них забывает. Эти два разных мира разнятся не только богатством и бедностью. И всем, всем без исключения, что хорошо для одних, то плохо для других. Но не там нет согласия и внутри себя. У одних от привычки к неправой роскоши, у других от непривычки к нищете. И никто не знает и знать не желает, удастся ли им когда-нибудь притереться друг к другу и стать одним народом, или никогда не удастся, и кому-то в конце концов придется уходить. Анатолий ставил машину в гараж далеко, на выезде из города, и добираться оттуда домой приходилось трамваем, а потом еще и троллейбусом. Народ ехал тяжелый, сухой порох. Да и только. За день ненароком сразу вспыхивает и чуть ли не за грудки. Сорвав злость, опять наглухо умолкают, словно боясь уже и себя, убрав глаза, затаив чувства. Потряхивает, подергивает, покорно трясутся, подпрыгивают, а то и летят кучей малой по проходу, сдавленно ойкая и подбирая ноги. Уже и не ругают ни власть, ни порядки, а только терпят. Залетит в троллейбус стайка молодежи, окликая друг друга и перебрасывая шутками, и тоже примолкнет через 3 минуты. Влезет какой-нибудь хам, поднимет голос на кондукторшу, требующую билета, и никто за нее девчонку не вступится. Все равно. Нет справедливости в большом, что искать ее в малом? Спасайся кто как может, кто во что гораст. И по улице двигаются невесело. И только по делу, по нужде, по неволе. Совсем не стало праздно прогуливающихся. Машины вытеснили отовсюду. По тротуарам нет больше пешего хода. На проезжей части голову сложишь незамедлительно. На старые деревянные переулки, когда-то тихие и приветливые, теперь разбитые и замусоренные, тоже густо облепленные машинами, глаза бы не смотрели. Все торопятся добежать до цели, все с сумками, баулами, огромными пакетами, будто переезжают. А куда переезжать? Тут хоть троллейбусы ходят, электричество, тепло не только по праздникам, но и по будням. А в других городах слышно и этого нет. И дома, как не дома было Анатолию. пусто, неуютно, безотрадно. Присели.